Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 14 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр иностранных дел России о карабахском урегулировании. В Арцахе ведутся активные дорожно-строительные работы. При Серже Саркисяне в карабахском урегулировании отмечен серьезный прогресс, заявил политолог Карен Бекарян. Глава миссии МККК о главном достижении деятельности в Арцахе. Итак, подробности новостного блока. Политолог, депутат Национального собрания Армении Карен Бекарян заявил о том, что период президентства Сержа Саркисяна в Армении ознаменован тем, что в переговорном пакете по решению конфликта была закреплена необходимость проведения референдума посредством обязательного волеизъявления народа, результат которого должен быть признан всеми. Был отмечен серьезный прогресс в процессе карабахского урегулирования. В мире к нам относятся как к надежному партнеру, как партнеру, чьи слова, обещания и искренность никогда не подвергались сомнению. Именно поэтому у нас такой результат в интеграционных процессах, заключил Карен Бекарян. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на днях на вопросы армянских журналистов, изложил позицию России по карабахскому урегулированию. Нагорно-карабахский конфликт – это один из приоритетов наших усилий на постсоветском пространстве. Вместе с Соединенными Штатами и Францией Россия является участником тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ. И в этом качестве мы предпринимаем как коллективные усилия с двумя другими сопредседателями, так и стремимся в русле общей линии сопредседателей, в русле решений, которые принимались по Нагорно-Карабахскому конфликту, выдвигать и свои собственные инициативы, учитывая особые наши связи и с Арменией, и с Азербайджаном. Работа, которая велась где-то с 9 по 11 годы, действительно была весьма интенсивной. Президенты России, Армении и Азербайджана встречались около 10 раз. Ничто из наработанного в те годы, я думаю, не пропало. Хотя, конечно же, за это время появились некоторые новые идеи, которые сопредседатели сейчас продвигают в контактах со сторонами. Самое главное, наверное, это отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые в достатке имеются. Надо только их положить на бумагу, хотя концептуально стороны вроде бы соглашаются с необходимостью это сделать, но когда все начинает уже оформляться в конкретные формулировки, как бывает и в других ситуациях, возникают сложности, но я думаю, что мы продолжим последовательно их преодолевать и добьемся результата. Это было мнение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о карабахском урегулировании. В ряде городов НКР Степанакерте, Мартуни, Мартакерте ведутся активные работы по благоустройству и асфальтированию дорог. В этом году программа охватывает также дороги, ведущие в Амараз, Ганзасар и Шуши. Об этом сообщил замминистра градостроительства НКР Павел Наджарян. Строители работают и на основной дороге из Степанакерта в Мартакерт. Асфальтирование будет проводиться до пересечения с дорогой Мартакерт в Артенис. Сейчас выполняются земляные работы. Через некоторое время начнется асфальтирование. Завершить работы планируется в этом году. После этого приступим к строительству дороги из Вартаниса в Карвачар, сообщил замминистра. Мэр города Шуши Арцвик Саркисян, говоря о деятельности мэрии в 2017 году, сообщил республиканской газете, что было созвано 6 заседаний Совета старейшин городской общины, обсуждены 59 вопросов, приняты соответствующие решения. Мэрии заключено 50 договоров. По аукциону были проданы 13 гаражей. По государственной программе капитальных вложений в Шуши ведется реконструкция улиц Думана, Мурацана и Бекора вместе со дворами прилегающих к ним многоквартирных домов. Ведется также строительство 3-й и 4-й зон сети водоснабжения Шуши и городской канализации. Возрождение былой славы Шуши как армянского культурно-образовательного центра – один из самых актуальных вопросов. Усилия мэрии направлены на это, заявил Арцвик Саркисян. глава миссии Международного комитета Красного Креста в НКР Драгослав Блажевич, говоря о главном достижении миссии за 25 лет деятельности в Арцахе, отметил, что величайшее достижение и привилегия МККК – его постоянное присутствие в этом регионе, ведение со сторонами диалога по гуманитарным вопросам и, самое главное, возможность находиться рядом с пострадавшими в ходе Карабахского конфликта, оказание им помощи. Что касается будущих программ, то, опираясь на принципы нейтралитета и беспристрастности, мы продолжим работать до тех пор, пока будет необходимость в оказании помощи пострадавшим от конфликта, сказал глава миссии МККК в Степанакерте. Начальник отдела заселения и миграции Министерства труда, социальных вопросов и миграции НКР Элина Махитарян, говоря о процессе заселения в настоящее время, сообщила, что соответствующими постановлениями правительства семьям переселенцев предоставляются льготы помимо компенсации за переезд, денег для решения социально-бытовых вопросов, обоснования на месте, возможно, короткий срок, они получают государственное содействие для создания собственного небольшого хозяйства. В рамках программы каждой семье репатрианта предоставляется индивидуальный дом или квартира с правом пользования на 10 лет, которые при выполнении обязательств передаются в его собственность по договору о дарении. Согласно статданным, за последние годы в Кашатакском районе приютились, а затем и обосновались на постоянное жительство 26 семей сирийских армян, 76 человек. В общинах Ковсакан, Ишханадзор, Агавно они обеспечены жилыми домами, необходимым имуществом. В рамках различных государственных и благотворительных программ им была оказана финансовая и материальная помощь. Надеемся, что при сотрудничестве с ведомствами Армении, различными организациями диаспоры, благотворительные инициативы в этой области превратятся в комплексный процесс многогранных общенациональных мероприятий, заключила Элина Махитарян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Замминистра сельского хозяйства НКР Тигран Цатурян, говоря о внедрении современных систем орошения, сообщил, что для этого необходимо провести масштабные работы, построить водохранилища, магистральные каналы, провести водопроводы. За последние 5 лет правительством было построено или отремонтировано около 50 артезианских колодцев. На первом этапе за счет средств Армянского фонда Армения по всей территории республики предусмотрено пробурить 37 новых артезианских скважин. С реализацией программы мы надеемся повысить надежность орошения, улучшить хозяйственное положение фермеров, надеемся на рост производства сельскохозяйственных продуктов и обеспечение продовольственной безопасности республики, сказал Тигран Цатурян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.